Третье. На юте мичман Осипов обнаружил беспорядок. Валялись выбранные кормовые концы, и только один стальной трос был заведен за стенку. «Отдать кормовой!» — прозвучала команда с мостика. Машины работали то вперед, то назад, размывая мель, образовавшуюся под днищем. Через 15 минут крейсер медленно отошел от стенки франко-русского завода. Свет из иллюминаторов освещал вспенившуюся за бортом воду. Намытая мель осталась позади, и днище, судя по всему, повреждено не было. Оставалось двигаться в темноте, как слепцу, без промера фарватера, на ощупь и на авось. Эриксон знал этот путь, как из спальни в гостиную, однако каждый судоходный год не был похож на другой. Вода жила по своим законам и могла подложить любую опухоль, образовавшуюся с зимы. Петроград должен был спать. Однако с набережной Васильевского острова несколько человек помахали Авроре платками. На английской горело в черном доме одинокое окно. «Вижу мост!» — раздался голос сигнальщика. «Малый назад! Полный назад!» «Стоим здесь», — указал Белышев капитану. Эриксон посмотрел на часы. Было около 4 утра. Зазвонил машинный телеграф, и в воду полетел тяжелый якорь. Мощный свет прожектора с крейсера осветил овальные быки моста. Несколько юнкеров в шинелях, что находились на мосту, бросились от этого света в рассыпную. От них остался один пулемет. Николай Адольфович заметил, что набережная полна народу. Это не был рабочий люд, усталый и черный. Это вышла городская буржуазия, в меру довольная и праздная, которая махала платочками крейсеру и стреляла шутихами. Этому новогоднему шуму отвечали редкие винтовочные выстрелы со стороны Зимнего дворца. Похоже, что крейсер находился в центре исторического события, которое, возможно, есть разрешение кризиса последних 3 лет. Фурункул дулся, пух, наливаясь гноем, и, наконец, прорвался игристым сухим вином. Нева была заполнена военными кораблями, сюда приплыл чуть ли не весь Кронштадт. Люди на набережной думали, что происходит военно-морской парад, а команды кораблей ничего не думали и не понимали. На каждом из них находился свой Белышев, получивший указание идти к центру города. Это были отдельные детали в калейдоскопе, но полную картину мог знать только мастер. Но где он сидел? В Центробалте, в Смольном или близ Калинкина моста? «Что теперь?» — спросил Эриксон у Сашки. «Можете идти спать, гражданин капитан». «Я вам больше не капитан». Николай Адольфович положил перед Белышевым бинокль и револьвер. Вышел на палубу. Шел мелкий осенний дождик. В луче судовых прожекторов его штрихи выглядели как царапины на кинопленке. Кто-то на набережной запел: «По Дону гуляет казак молодой». Эриксона трясло. Он пошел в свою каюту и, не раздеваясь, а лишь скинув башмаки, рухнул на застеленную койку. Интересно, все ли люди, оказавшиеся в эпицентре истории, не понимают, что на самом деле происходит? По-видимому, все. Есть ли у истории мастер? Лев Толстой сказал бы, что нет. И это непонимание, соединенное с анонимностью инспиратора событий, порождает, тем не менее, всеобщую ответственность. Разве можно быть ответственным за то, чего не понимаешь? За что ответственен он, Николай Адольфович Эриксон, старший лейтенант Северного военно-морского флота? За то, что спасал подновленную «Аврору» от пробоины в днище, которую обязательно бы сделали безграмотные Белышевы? Только за это, и ни за что другое. Пройдут десятилетия, а его имени никто и не вспомнит. Оно останется лишь в матросских тетрадках, хранящихся в архиве военно-морского музея в Питере, да в тонкой книге воспоминаний очевидцев тех октябрьских дней. А последствия ощутят все. Над головой что-то жахнуло. Задремавший Эриксон вздрогнул и открыл глаза. Ему показалось, что это гром. Русской осенью подобное очень может быть. Столкнулись две массы воздуха, холодные и горячие. На тебе, почти летняя гроза, ничего необычного. В дверь каюты постучали. «Войдите». Николай Адольфович сел на кровати. Перед ним стоял бледный Винтер. «Разрешите доложить, господин капитан». Белышев приказал зарядить боевой снаряд и выстрелить в Зимний дворец. «Попали?» — равнодушно спросил Эриксон, чувствуя, что очень устал. «Нет», — ответил артиллерист. «Я подменил боевой снаряд на холостой. Им и стреляли». «Зря», — сказал капитан и, видя замешательство офицера, объяснил. «Шутка?» «Но мы можем выстрелить и боевым», — предложил Винтер. «Надо?» «Не надо. Можете идти, вы сделали, что могли». «Честь имею». Винтер откланялся и, выйдя в коридор, подумал, что дни капитана сочтены. Он стал похож на мягкую подушку, а подушками дерутся только дети, и от них не страшно. Утром того же дня Николай Адольфович Эриксон ушел с Авроры к себе домой. Его никто не арестовывал и не задерживал. В городе работали кафе и рестораны, все было как обычно. День выдался солнечным, почти теплым. Больше о капитане никто ничего не слышал, во всяком случае в России. В газетах написали, что ночью произошел военный путч, и даже с какого-то крейсера выстрелили снарядом по Зимнему дворцу, но не попали. По-видимому, лидеры большевиков хотели кого-то испугать. Этой же ночью толпа вооруженных хулиганов ворвалась на территорию дворца, но никого там не застала. Ни министров-капиталистов, ни государя-императора. Только картины и дорогие вазы, в одну из которых тут же нагадили. Зато в погребах Зимнего стояли дорогие вина, в основном французского производства. Здесь находился государственный запас спиртного, созданный еще во времена сухого закона и объявления войны с Германией. Горячий праздник продолжался несколько часов. Кто-то принес гармошку и граммофон. Солдатки так называемого женского батальона пили вместе с восставшими и отдавали свое тело свободной любви. Это была ночь радости, сродни коммунизму, который был не за горами. Но кончилось тем, чем обычно оканчивается любая радость. Около полудня во дворец въехал грузовик с вооруженными рабочими. Пьяных участников ночного дебоша расстреляли тут же в погребах, где остались те, кто не мог доползти домой. Этим объясняется тот факт, что в позднейшие времена не нашлось ни одного достоверного участника взятия Зимнего. Только рассказы историков и восклицания типа «Скажи-ка, дядя, ведь не даром». Аврору уже постигла совсем странная судьба. На исходе десятых годов ее тайно распилили и затопили в водах Финского залива, как крейсер, негодный к современной войне. Однако, спохватившись, что распилу подверглась сама история, создали копию, перепутав последнее количество труб. На ней, на копии, до конца XX века парадно служили молодые матросы, пока кто-то не догадался сделать на борту дорогой ресторан. Ресторан оказался плохим, как почти все питерские рестораны, но крейсер был в этом не виноват. Сама история начала спотыкаться, чахнуть и зевать, и, наконец, свалившись у забора, крепко заснула. Ее никто не мог разбудить.